Глава первая. Медведь сказал, что видел пропавшую девушку. Это было недели раньше, до высадки в Каине, после которой осталось три трупа. Солнечный свет попал в плен к хищным облакам, косматым грязно-серым, как дым от мусорной кучи. В воздухе стояло безмолвие, предвещающее дождь. Снаружи, беспокойно подергивая хвостом, тряпкой растянулась дворняга Блайтов. Уместив морду меж передних лап, она лежала с открытыми встревоженными глазами. Блайты жили в Портленде, на Дартмут-стрит, с видом на воды укромного залива Каско. Обычно там кружится множество птиц — чайки, утки и черки. Но сегодня пернатых почему-то не наблюдалось. Мир был как будто из стекла,